Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 441. Смиренным дает благодать. Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Смиренные сердца ищут благодати и получают ее. Смиренные сердца подчиняются нежному влиянию благодати, поэтому они удостаиваются ее все обильнее и обильнее. Смиренные сердца ищут долины, в которых текут потоки благодати, и пьют из них. Смиренные сердца благодарны за благодать и воздают за нее славу Господу, поэтому и Он прославляет их. Приди, дорогой слушатель, займи свое скромное место. Почти себя ничтожным, чтобы Господь превратил тебя в великое. Может быть, ты воздыхаешь, говоря: «Я боюсь, что я недостаточно смирен». Весьма возможно, что так говорит в тебе подлинное смирение. Некоторые гордятся тем, что они смиренны, но это одна из самых худших форм гордости. Мы, бедное и недостойное создание, должны быть смиренными. Для этого у нас все основания. Поэтому не станем возвышать себя. Будем смиряться, потому что мы согрешили против смирения. Тогда Господь даст нам почувствовать свое благоволение. Благодать смиряет нас, и в этом смирении находит повод для того, чтобы даровать нам еще большую меру благодати. Итак, пойдем вниз, чтобы потом подняться вверх. Будем нищими духом, чтобы Бог мог обогатить нас. Будем смиренными, чтобы не было уже больше нужды смиряться, и чтобы благодать Божия могла возвысить нас.